«Но что же случилось, бедная девушка?» — недоумевающе спросил я. «Случилось то...» — и она прошептала несколько слов на ухо. «Не может быть!» — воскликнул я, растерявшись. «Совершенно ли ты в этом уверена?» «Еще бы!» — я совсем потерял голову. «Похоже на то, что это тебя не очень радует», — не без ехидства сказала Клементина. «Нет, я не говорю этого, Клементина. Наоборот, уверяю тебя, я страшно счастлив». «Докажи мне это. Проведи весь завтрашний день со мной». «Только не завтра», — даже привскочил я на месте. «Завтра совершенно невозможно». «Почему?» — подозрительно спросила она. «Потому что завтра я должен слоняться по всему Парижу с туарекской миссией. Приказ Его Величества». «Это еще что за новая выдумка?» — еще более недоверчиво спросила Клементина. «Надо сознаться, что никогда еще истина не была так похожа на ложь, как сейчас». Я передал Клементине весь свой разговор с Макаром, не изменив ни одного слова, но она слушала меня с явным недоверием. Возмущенный этим, я не выдержал и вскричал: «Если не веришь мне, можешь прийти проверить. Мы обедаем с ними вместе. Я приглашаю тебя». «Я приду», — с достоинством ответила Клементина. Признаю, что я страшно перепугался в эту минуту. Подумайте, какой день выпал мне на мою долю. Утром, едва поднявшись с постели, проверить вместо завтрака счетов на 40 тысяч. В полдень узнать, что весь следующий день придется водить по Парижу шайку дикарей. А в довершение всего быть уведомленным о том, что в непродолжительном будущем станешь счастливым отцом незаконно рожденного ребенка. «Впрочем, — подумал я, возвратившись домой, — в конечном итоге сожалеть не о чем. Император приказал мне внушить этим дикарям уважение к парижской культуре. Клементина превосходно держит себя в обществе, и, кроме того, в данное время опасно ей противоречить. Я закажу на завтрашний вечер отдельный кабинет в кафе де Пари и предложу Грамон Кадрусу и Вье Кастелю привести с собой своих сумасшедших любовниц. Любопытно будет посмотреть, как будут вести себя эти дети пустыни среди нашей маленькой, но теплой компании». Марсельский поезд прибывал в начале 11 утра. На перроне вокзала я столкнулся с Анри Дюверье, молодым человеком лет 23, синеглазым блондином с короткой бородкой. Туареги, не успев выйти из вагона, кинулись в его объятия. Дюверье представил меня шейху Осману и четырем остальным вождям, всем огромным мужчинам, величественным, несмотря на свой смешной наряд и амулеты из красной кожи. К счастью, все эти дикари говорили на каком-то французско-арабском жаргоне, так что с грехом пополам, но объясняться можно было. Я не буду рассказывать вам про завтрак в Тюильри, о посещениях музеев, городской ратуши, императорской типографии. Во всех этих местах туареги расписывались в золотой книге почетных посетителей. Это продолжалось всякий раз бесконечно долго, так как у каждого из них было аршинное имя. Вот, например, полный титул шейха Османа – Осман бен Эль-Хаджель, Бекри бен Эль-Хаджи, Эль-Факи бен Мохаммед, Буя бен Сип Ахмед, Эс-Суки бен Махмуд. Примечание. Я имел возможность проверить в книге почетных посетителей национальной типографии, бывшей императорской, правдивость рассказа гетмана. Действительно, я наткнулся на подписи 5 туарегских вождей и сопровождавших их Анри Дюверье и графа Беловского. И таких имен было 5. Тем не менее, хорошее расположение духа не оставило меня, ибо на бульварах мы имели колоссальный успех.